Третье королевство. Сарагейская степь. Маги ударили первыми. Залп сразу из 50 орудий и огненный шторм, усиленный воздушниками и огневиками, помчался на ровный строй аристократической конницы. Помчался и завис в воздухе. Там же и прогремел взрыв, не причинив никому вреда. Повисшая следом тишина была наполнена ликованием одних и полнейшим осознанием других. Маги слишком поздно поняли, что аристократов прикрывают темные. Поняли, но не отступили. И небо потемнело от стрел. «Наивные», — с усмешкой произнес Элохар, уничтожая смертоносные острия одним четко направленным ударом. Король Гатаркар Люэр Тамьес лишь улыбнулся, заметив, что все его войско начало воодушевленно озираться в поисках темных лордов. «Зря», — раздраженно произнес Сахарель. «Стоило дать магам надежду». Тьер услышал его слова, но ничуть не жалел о том, что уничтожил первый залп. Лишь в полголоса заметил. «Стоило взять сюда Василину». «Нет», — принц Хаоса помрачнел. «Она слишком остро реагирует даже на приближение полубога. По крайней мере, мы бы знали, присутствует ли золотой жрец». С этим сложно было бы не согласиться, но все же... Найриша едва вытащила ведьму из состояния паники. «Нет, Риан, второй раз. Я бы не подверг Василену подобному». Тьер едва заметно улыбнулся. Но затем улыбка исчезла, и темный с удивлением спросил. «Целительская магия действует на ведьм?» «Нет», — Элохар не заметил, с какой гордостью произнес вторую часть фразы. «Но магия Найри действует». Не став акцентировать внимание на чувствах друга, магистр темного искусства с заметным удивлением спросил. «Что-то особенное?» «Найри особенное», — усмехнулся магистр смерти. «Я заметил», — обронил Тьер, и удостоился внимательного враждебного взгляда. «Да-да, ревность — страшное чувство», — многозначительно улыбнулся Риан. «Я демон, учитывай», — жестко потребовал Элохар. Усмехнувшись, Тьер сменил тему. «Как дед отнесся к человечке?» Помрачнев, принц Хаоса ответил. «Как дед, но...» Пауза и уверенная. «Найри из тех, кто умеет вызывать искреннее уважение». Не став спорить, Риан лишь заметил. «Совсем юная?» 17. Едва слышно ответил принц Хаоса. «Совсем?» Подвел итог Тьер. «Знаю». И в этом ответе послышалось многое. Некоторое время магистр темного искусства следил за тем, как в стане магов торопливо перезаряжают орудие, после произнес. «Подождешь?» «Не смогу», — глухо сказала Лохар. А затем, едва слышно, выдохнул то, в чем не мог признаться никому больше. «С Василиной было не так. С Дейей не так, я контролировал себя. Сразу, изначально. Желание пришло позже, с искренним восхищением и осознанием «хочу». С Найри нет. Первым было желание, едва увидел, едва обнял. И именно желание взял бы сразу, если бы не... невинное. Да. Принц Хаос умолк. «Понимаю», — улыбнулся Тьер. «Да, это тяжело». «Убийственно», — согласился Элохар. А затем едва слышно добавил. Провел ее к лечебнице, держал за руку, мысленно представляя совершенно иное развитие событий, и ненавидел себя за это. Ненавидел тебя за все то, что произошло в их бездной проклятом королевстве. Ненавидел залитые кровью и усеянные осколками стекла улицы, по которым такие, как Найри, не должны ходить, не должны видеть всего этого. Так не должно было быть. «У меня не было выбора», — напомнил Тьер. «От этого не легче», — усмехнулся принц Хаоса. «Ей от этого было не легче». Помолчав, Риан спросил. «Может, стоило забрать сразу?» Пауза и шепотом. «Сломал бы». Усмехнувшись, Тьер напомнил. «Ты же демон». «Но подонком никогда не был», — жестко напомнил Даррен. Затем добавил. «Ради сиюминутного желания женщин не ломают даже демоны, Риан. Мы жестоки с врагами, но не с теми, кто слабее, кто чище, то чист настолько, что лишь намекнув на постель, начинаешь ощущать себя озабоченным мерзавцем. Я не понял, Тьер. Тогда ничего не понял. Осознание пришло позже, значительно. — У демонов иначе? — спросил темный лорд. Помолчав, Лохар ответил. — Никогда не чувствовал себя демоном до нее. Никогда не терял контроль над своей сутью до нее. Никогда не скрывал, кто я есть до нее. Никогда не жалел о том, кто я. С ней понял, что готов на все, лишь бы родиться человеком и быть им. С ней. Тьер промолчал с пониманием, глядя на друга. А едва Элохар посмотрел на него, так же тихо признался. Я тоже искренне пожалел, что, являясь вторым наследником Темной Империи, когда встретил Дыю. Просто понял, не хочу, чтобы ей пришлось становиться придворной леди, играть по правилам Темного Двора, знать обо всех интригах. Дыя слишком чистая для всего этого. «Ты меня понимаешь», — усмехнулся принц Хаоса. «Как никто», — серьезно сказал магистр темного искусства. Помолчав, Лохар произнес. «У Дэи есть ушастый и чешуйчатый. Как бы я ни презирал обоих, одного у них не отнять. Они поддерживают твою адептку во всем. Поддерживают, выслушивают, она не одна. У Найри никого». «Почему так?» — спросил Тьер. «Леди», — тихо ответил магистр смерти. «И как истинная леди она... никому не показывает своих чувств». «В этом вы с ней похожи», — заметил Риан. На этот раз молчание было долгим. Затем Элохар тихо произнес. «Нет, я был способен изменить мир, знал это и потому отступил. Найрише пришлось смириться с неизбежным». Тьер взглянул на друга, затем спросил. «Ей было тяжело?» «Ее мир рухнул», — просто ответил Элохар. «Ты мог вернуть ей магию», — напомнил Темный. «События показали, что я поступил верно». «Не вернув?» «Да». Залп. И почти сразу вихрь Сорна, заклинание, уничтожающее магические щиты. Тьер усмехнулся, подавил заклинание, задержал летящие войска орудия. Взрыв вновь прозвучал в воздухе. «Настырные», — заметил Элохар, глядя на войско магов. «Слабые», произнес магистр темного искусства. «А ведь когда-то темные с трудом выдерживали удары магов Хашисаи». «Ты сильнее всех темных», — напомнил принц Хаоса. «Они слабее тех магов», — улыбнулся Тьер. «Значительно слабее». «Либо легенды врут», — пожал плечами Элохар. «Не вдавался в подробности», — признался Риан. «Что будешь делать?» «С магами?» «С Найри». Пауза, затем тихая. «Моя. Миры хаоса не для человеческой девушки». Тьер прислушался к отдаленным, неслышным демону, переговорам магов. «Отступать не планируют. Им некуда». Маги это отчетливо понимали. Запели заклинания, начали разжиматься спирали силы, зазвенели струны силы, к которой один за другим подключались стихийники. Когда-то человеческие маги были неоспоримой силой, силой, способной противостоять даже темным, сдержать даже демона, дать отпор хлынувшим в человеческий мир кланам хаоса. А секрет силы был прост — единство, способность сливать все силы в общее заклинание, готовность жертвовать собой ради выживания других. Сейчас было иначе. Придержали силу архимаги, не выжили до капли адепты, и потому не случилось бы прорыва, не вступив в игру третья сторона. Заклинание сформировалось и нанесло удар, взметая мантии стихийников. Воздушный кулак, понесшийся в армию аристократов и ударивший с неимоверной, возросшей за несколько секунд силой, и снесший всех, кроме двух всадников и одного стоящего на холме демона. И золотой жрец улыбнулся, осознав, сколь мало на самом деле число его противников. Элохар же с вовсе невеселой усмешкой коротко спросил. «Тебе все еще нужна Василена?» Тьер отрицательно покачал головой, напряженно вглядываясь в стаи птиц, разом поднявшихся над лесом вдали с испуганными криками. Затем перевел взгляд на горизонт и разглядел улепетывающих, словно от лесного пожара, животных. И, учитывая, что зайцы мчались бок о бок с волками и лисами, Страх зверей перед полубогом оказался сильнее страха перед стихийным пламенем. «Нет, но если ты настаиваешь...» Издевательски продолжил принц Хаоса. Магистр темного искусства промолчал, слушаясь в то, что было недоступно для слуха демонов. В крики животных, убегающих, сломя голову, встревоженное шипение змей, покидающих свои норы, едва слышный стук паучьих лапок, писк мышей и крыс. Бежали все, разбегались, образуя мертвый, лишенный жизни круг на многие километры. «А ты не задумывался?» — напряженно произнес Тьер. «Отчего ведьмы столь остро реагировали на приближение полубога?» «Осознали уровень опасности», — предположил Элохар, спрыгнув с ящера и заложив руки за спину. И таким образом полностью повторил позу дроу в золотом, стоящего на вершине противоположного холма. Тьер также спрыгнул с ящера, хлопнул его по спине, заставляя мчаться в сторону отчаянно ругающейся сметенной полубогом армии аристократов, встал рядом с другом. Рядом, в то время как спутник золотого жреца, тоже дроу, держался на расстоянии шага за его спиной. И, вглядевшись в спутника полубога, Тьер тихо сообщил: «Иркан Кахейтис, сводный брат и личный телохранитель Тейлрана Кахейтиса». Элохар бросил предупреждающий взгляд на Сахареля, и демон все так же в образе воина-аристократа остался стоять на расстоянии 50 шагов от темных лордов, поддерживая видимость честного противостояния. Двое на двое. «Дара говорила», — едва слышно произнес Тьер. «В тот день, когда Дея и Найтес с Наавиром ввязались в это дело с трупом и идущими путем ненависти, Ордамский лес стремительно покидали кошки. Поднялись стаи и улетели. Значит, портал был выстроен лично золотым жрецом. Элохар был невозмутим и не пытался даже задуматься о том, к чему подводит его друг. «А нежить осталась», — с нажимом продолжил Риан. «Говори прямо», — потребовал магистр смерти. Прямо не получилось. Магистр темного искусства ощущал какой-то подвох, что-то, что почувствовало и все живое в округе, раз столь стремительно мчалось прочь, даже черви, не говоря о мошках и прочих насекомых. Бегством спасались все. «От боя следует отказаться», — решительно произнес Риан Тьер. Трусом выглядеть магистр не опасался, да и не думал об этом, и точно знал, что не подумает подобным образом его друг и наставник. «Опасаешься за магов?» — уточнил Элохар. «Не только», — честно ответил Тьер. «Слишком остро реагирует все живое на присутствие этого дроу». Секундное молчание, и принц Хаоса произнес: «Будем импровизировать». И удостоился веселого взгляда магистра темного искусства, после чего добавил: «Да брось, все тут с самого начала было сплошной импровизацией». «Не мой метод», — признал Тьер. «Зато в духе Хаоса. Расслабься, нас четверо, он один». «Не сбрасывай Иеркана со счетов. Он всего лишь дроу. Ты не читал протоколы допроса дочерей тьмы. Опасен. Непредсказуем. У Сахарели большой опыт по части непредсказуемых». И оба вновь посмотрели на братьев Кахейтис.